Сам кардинал не мог даже понять, почему этот фактор казался ему решающим в сегодняшней непростой ситуации. Может быть, только потому, что любому человеку хочется хоть на что-то опереться, когда все опоры вылетают из-под ног. В трех шагах от кардинала и в пяти от папы стоял на этот раз почему-то суровый и как бы погруженный в себя странный аббат Мартин. Аббат не мог быть в курсе текущих событий. Кардинал хотел было поделиться со своим новым другом своими тревогами, но не успел. Едва папа при помощи прислуживающих монахов был пристроен в папомобиль, и едва машина тронулась прочь с патриаршего подворья, Мартин неожиданно исчез. И когда папу только ввезли в катедру, аббата тоже не было. Появился он позже, сумрачный, озабоченный, легко проскользнул сквозь толпу, набившуюся в собор. Монахи, уже привыкшие к нему, привычно расцепили кольцо, и вот он занял свое место в свите и стоит, думает о чем-то. Стандартная процедура кардинальской исповеди только что закончилась. В исповедальнях сидели кардиналы из Ватикана, а местное и приезжие духовенство у них исповедовалось. Кардинал Ружичковский тоже поучаствовал в этом обряде, чисто формально, исповедал только одного ксенза, правда, довольно странного. Везло что-то в последнее время кардиналу на странных патеров. Священник был пожилой, приехал, по его словам, из Австрии, из Линца. В то же время говорил на прекрасном немецком баварского диалекта, а никак не на австрийском. Ружичковский, став в последнее время, точнее, в последние часы, обостренно подозрительным, спросил старца об этом. Но тот, не задумываясь, ответил, что его преосвященство, конечно же, прав, что он, отец Себастьян Браун, действительно родился и провел юность в Пассау, как раз между Мюнхеном и Линцем, но его семья всегда была католической и тяготилась протестантским окружением, а когда началась война, они переселились в Австрию, где Браун и стал священником. Таким образом, все было толково и убедительно, к старику Паттеру претензий быть не могло, и дальнейшая исповедь пошла как по маслу, но как какие могли быть долги перед Богом у старика-священника? Конечно, по немощи он порой несколько сокращал чин литургии, но, понятно, опять же, по старости не мог уже читать большие и зажигательные проповеди. И, как все ксензы, периодически ссорился и ругался со своим служкой и кантором. Духовенство прощалось с папой. Священнослужители подходили к нему вереницей и, целуя руку, получали высочайшее благословение. Каким-то образом аббат Мартин в этой своего рода очереди оказался как раз за старым патером из Линца. «Странное тяготеет к странному», — подумал почему-то кардинал, но тут же вспомнил, что Мартин ведь тоже немец. Кстати, знает ли он, что перед ним стоит его земляк? Оказалось, что либо знал заранее, либо догадался по каким-то неуловимым приметам, потому что он, возвышаясь над стариком за счет роста, нагнулся вдруг и что-то быстро прошептал тому на ухо. Скорее всего, по-немецки. Старик не вздрогнул, но от неожиданности замер на миг. Но тут же оправился и шагнул вперед на полшага, потому что вереница продвигалась. Оба странных немца, не живущих в Германии, благополучно благословились у папы и отошли в сторонку. Однако пора было и в аэропорт. Иван Павел произнес короткое слово прощания. Ответное слово сказали представители местного духовенства и городские власти. И вот публика дает дорогу, а папу в кресле везут к выходу. По сути, это был самый опасный момент, так как нигде больше толпа не могла быть так близко к ничем незащищенному папе. Но почему-то Амвросию Ружичковскому казалось, что нет больше никакой угрозы, и опасности нет никакой. Все миновало. Он проверил себя. «Не боюсь?» И почувствовал ответ из глубины души. «Нет». «Не боюсь». Интуиция никогда не подводила кардинала. Он оглянулся на своего брата-иезуита, на аббата Мартина. на того, кто, кажется, все же каким-то образом прознал об угрозе, нависшей над папой, и он, именно он, теперь кардинал в этом не сомневался, принял, как достойный член ордена, свои меры и эту угрозу предотвратил. Но аббата, а равно его пожилого земляка, и след простыл.